Глава 20. Цензор в ООН. Китай ставит под вопрос свободу мирового интернета. Дубай – город бетона, башенных кранов, кондиционеров и нелепых водных объектов, которым в пустыне не место. В самом центре города, в окружении небоскребов и эстакад, высится белая громадина – Всемирный торговый центр Дубая. В декабре 2012 года, когда столбик термометра опустился до относительно приемлемых 25-28 градусов, здесь начали готовиться к проведению Всемирной конференции по международной электросвязи – WCIT. Произносится как «Викит». В большом конференц-зале, залитым светом ламп, стояли длинные столы, покрытые темно-серыми скатертями, а за ними синие стулья с низкой спинкой. На столах белые таблички, жирным черным шрифтом название делегаций на французском, одном из официальных языков Международного союза электросвязи. Как у многих других органов ООН, у МСЭ странное отношение к демократии и открытости. Члены организации назначаются демократически избранными правительствами, главным образом. В теории они должны отчитываться перед избирателями своих стран. Но заседания МСЭ часто проходят в закрытом формате и практически не освещаются в прессе. Но по мере приближения даты конференции WCIT ситуация менялась. Поползли слухи, что МСЭ под прикрытием конференции собирается захватить власть над интернетом. Правозащитные группы и пионеры интернета забили тревогу. В мае в «Нью-Йорк Таймс» вышла колонка Винта Серфа, одного из создателей протокола TCP/IP и давнего соратника Джона Постела. На конференции Международного союза электросвязи открывается новый фронт в войне за интернет. Писал он. Серф и его товарищи опасались, что МСЭ попытается перехватить у ICANN полномочия по управлению доменными именами и IP-адресами или введет жесткие ограничения на выражение мнений в сети, например, обязательную идентификацию пользователей по паспорту. Как МСЭ не открещивался от планов по захвату власти, высказывания его сторонников сделали только хуже. Встретившись в Женеве с генеральным секретарем МСЭ Хамадуном Туре, Владимир Путин, который тогда выступал в ипостаси премьер-министра России, выразил благодарность за идею интернационализации управления интернетом. Как следует из опубликованной Кремлем стенограммы встречи, Туре, который учился в Санкт-Петербурге и был избран на пост генсека при поддержке Москвы, сказал, что считает себя представителем Российской Федерации в МСЭ. Намечалось ожесточенное противостояние. Вашингтон настаивал, что на конференции не стоит рассматривать вопросы, связанные с интернетом. Представитель США Терри Крамер, ранее возглавлявший несколько телекоммуникационных компаний и назначенный на этот пост Бараком Обамой, предупреждал: «На первый взгляд безобидные предложения могут ввести к введению цензуры. Ведь люди тогда скажут: слушайте, с точки зрения безопасности интернета, вот трафик и контент, который нам не нравится. Давайте его заблокируем». Если Путин и Туре символизировали собой дорвавшихся до интернета бюрократов и мелких тиранов, которых так боялся Серф, Илай Дорадо олицетворял идеализированное представление о гражданском обществе на страже открытых и свободных технологий. Этот 32-летний блондин в очках стал на WCIT с ключевой фигурой почти случайно. Он работал научным сотрудником в университете Джорджа Мейсона в городе Арлингтон, штат Вирджиния. До Вашингтона оттуда рукой подать. Всего лишь проехать по мосту через реку. Там Дорадо начал интересоваться проблемой управления интернетом и предстоящей конференцией МСЭ. Как и его коллеги по объекту исследования, он возмущался, что до общественности не доходит никакой информации о том, что же будет обсуждаться на конференции. Однако из разговоров с правительственными чиновниками он узнал: хотя сами заседания МСЭ не предполагают открытости, протоколы не засекречены, а значит, их можно распространять без каких-либо правовых последствий. Доступ к ним был у нескольких сотен человек, но опубликовать протоколы никто не решался. Чиновники опасались дипломатических скандалов, а представители компании не горели желанием лишний раз расстраивать организацию, перед которой им скоро, возможно, придется отчитываться. Как вскоре выяснили Дораду и его коллега Джерри Брито, нужно всего-то создать сервис, через который можно анонимно опубликовать эти документы. Имя для него подобрали сразу. За год до конференции Челси Мэннинг выложила в сеть засекреченный видеофайл из архивов Министерства обороны США, на котором в Ираке из вертолета «Апач» ведется огонь по журналистам и гражданским. Видео привело международную общественность в крайнее возмущение, а сервис, на который его выложила Мэннинг, прославился на весь мир. Так и появился сайт WikiLeaks. Идея родилась утром во вторник, а уже днем друзья на коленке написали сайт, куда можно было анонимно загружать документы и автоматически конвертировать их в PDF, чтобы скрыть источник. Сайт начал работу на следующий день, и уже через час пришел первый значимый документ по WikiLeaks. Оказалось, что не только Дорадо и Брито не устраивает, как обстоят дела в МСЭ. На сайте стали появляться все новые и новые сливы. Через несколько дней после запуска одна женщина на конференции в Лондоне восторженно сказала Дорадо: «А ты слышал про WikiLeaks?» Так они заработали себе репутацию. Удалось приоткрыть плотно закрытую дверь. Теперь Дорадо хотел прорваться внутрь. Он добился личной встречи с представителем Крамером, в ходе которой дипломат, как показалось Дорадо, пытался понять, где от него будет меньше проблем для делегации, дома или в ее составе. В конце концов, Дорадо получил добро на поездку в Дубай. Первые несколько дней на WikiLeaks прошли в хаотичных перепалках и волоките. Совещания затягивались, спорные вопросы передавались на дальнейшее рассмотрение в рабочие группы. Оттуда в группы, собранные на местах, затем возвращались обратно на пленарное заседание. Согласия по вопросу у сторон так и не было. На все лады повторялась мантра в духе единогласия и компромисса. На самом деле это означало, что принятыми решениями будут в равной степени недовольны все, и к этому нужно стремиться. В итоге все вышло не совсем так. Где-то через неделю после начала конференции всех шокировали хозяева – Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ, объявив, что выносят на голосование новое мультирегиональное совместное предложение. Оно по всем пунктам отменяло проект соглашения, по поводу которого вот уже несколько дней ломали копья делегаты. Ничего хорошего это не предвещало, тем более, что предложение, о котором еще ничего никому не было известно, поддержали страны, наиболее активно работающие на ниве интернет-цензуры. Россия, Китай, Саудовская Аравия, сами ОАЭ, Алжир, Судан, Египет. Осложняло ситуацию и то, что во внутреннюю систему обмена документами WikiLeaks проект так и не выложили, несмотря на все заверения ОАЭ, что у делегации перед голосованием будет возможность ознакомиться с ним. На следующий день, это была суббота, Дорадо раздобыл копию вордовского документа, который рассылали друг другу делегаты, со всеми исправлениями, удалениями и дополнениями. Не тратя времени, он загрузил файл на WikiLeaks. На новость тут же слетелась пресса, а общественность, включая и некоторых сторонников МСЭ, отреагировала с возмущением. Как бы ни пытались в МСЭ убедить всех, что WikiLeaks – это не попытка перехватить власть над интернетом, выложенный документ не оставлял в этом сомнения. Согласно ему, область ответственности МСЭ, помимо традиционных телекоммуникационных операторов, предполагалось расширить еще и на провайдеров интернета и голосовых услуг. А самой организации предоставлялась ведущая роль в регулировании вопросов кибербезопасности. Предполагалось национализировать ключевые аспекты управления интернетом, которые пока еще находились в ведении ICANN, узаконить цензуру и наблюдение со стороны государства. В документе говорилось: дать странам суверенное право проводить собственную политику в области управления интернетом и регулировать национальный сегмент интернета, а также деятельность организаций операторов, предоставляющих доступ к интернету или осуществляющих передачу интернет-трафика. Документ был наглядным свидетельством того, как Китай и Россия, два ведущих голоса в поддержку национализации локальных сегментов интернета и расширения цензуры, совместно продавливают свои интересы в ООН. Если бы этот совместный проект увенчался успехом, результат для свободного интернета во всем мире мог стать катастрофическим. Чем больше людей знакомились с документом, выложенным на WikiLeaks, тем большей критике подвергался проект и тем меньше сторонников у него оставалось. Представители Египта отрицали, что поддержали проект в самом начале, а уже в воскресенье МСЭ объявил, что предложение аннулировано. На следующее утро Египет, как казалось тогда многим, нанес смертельный удар по проекту. Его представители сделали заявление в поддержку свободного интернета, добавив, что никогда не призывали расширить полномочия МСЭ до такой степени, чтобы в них входили еще и регулирование и цензура контента. По некоторым данным, в дело вмешался сам Туре и уговорил Россию отозвать предложение, так как опасался, что иначе всю конференцию ждет бесславный конец. Сначала казалось, что ситуация складывается вполне в духе единогласия и компромисса. Но через некоторое время все опять погрузилось в хаос. Председатель Мохаммед Нассер Аль-Ганим объявил: «Принимая во внимание глубокие разногласия по некоторым вопросам, за закрытыми дверями пройдет новое совещание стран-участниц. Там нужно будет выработать проект договора, который удовлетворит всех». Вскоре после этого объявления Дорадо получил письмо с пометкой «Срочно». Делегация США собирается сейчас в зале Аджман. Трясясь от нервного возбуждения, он выступил перед собравшимися с пламенной речью о том, что США не должны идти на компромисс по ключевым пунктам вроде управления доменными именами и кибербезопасности. У него по статусу не было полномочий на такие заявления, но его поддержали представители правозащитных организаций и крупных интернет-компаний, которым совсем не хотелось, чтобы в их работу теперь вмешивалась ООН. Однако среди членов делегации были представители теле- и радиокоммуникационных компаний, которые и так были подконтрольны МСЭ. И они не хотели раскачивать лодку и терять преимущество в тех вопросах, которые их интересовали. На следующий вечер составили так называемый председательский проект будущего договора. Казалось, сбылись наихудшие опасения Дорадо и компании. Согласно этому проекту, МСЭ получал расширенные полномочия в области интернета. В частности, проект содержал такие положения об управлении доменными именами и IP-адресами, кибербезопасности и борьбе со спамом, которые, как опасались многие, предоставляли цензуре все возможности цвести пышным цветом. Проект заканчивался резолюцией о том, что МСЭ по возможности должен активно и конструктивно участвовать в управлении интернетом. Приближался последний день конференции. Американская делегация, заручившись поддержкой Белого дома, планировала демонстративно отказаться подписывать договор. Однако уверенности в том, что этому примеру последуют союзники, не было. На помощь пришла Нигерия. Западноафриканская держава буквально в последнюю минуту вынесла на голосование поправку, гарантирующую для всех стран-участниц право человека на доступ к международным телекоммуникационным услугам. Предполагалось, что это право будет предоставлено государствам, а не отдельным гражданам. Поправка была составлена на основе предложения Кубы и Судана, направленного на обход американских и других санкций против этих стран. Она не исключала и возможности введения государственного контроля над интернетом. Теперь США и их союзникам нужно было что-то делать. Они были готовы на компромисс по некоторым вопросам, касающимся управления интернетом, но не собирались соглашаться с тем, что могло как-то повлиять на санкции или сделать МСЭ, орган сугубо технический, в правлении которого неизбираемые чиновники, международным арбитром по правам человека. С огромным сожалением и ощущением упущенной возможности США сообщают, что не может подписать договор в той форме, в которой он предлагается к подписанию на настоящий момент, высказался Крамер. За ним последовали Великобритания, Швеция и Канада. Они заявили, что не могут одобрить договор в текущем виде и призвали к введению модели управления с участием многих заинтересованных сторон. Таким образом, по словам Крамера, политика в области интернета формулировалась бы не государствами, а гражданами, отдельными сообществами и обществом в целом. Пока договор готовили к церемонии подписания, несогласных с ним становилось все больше. Против проекта договора выступил Евросоюз. Многие представители частного сектора просили своих делегатов также отказаться от подписания. В итоге новый регламент подписали 89 стран при 55 воздержавшихся. То есть МСЭ остался с регламентом 1988 года. Теоретически, страны, принявшие новую редакцию регламента, могли бы приступить к его реализации, но без поддержки крупнейших мировых экономик договор был фактически недействующим. На какое-то время сторонников цензуры загнали в угол. Конец WikiLeaks ознаменовался всеобщей неловкостью и взаимным разочарованием. Но правда вышла наружу. МСЭ и ООН уже не могли притворяться, будто не строят планов по перехвату управления интернетом. Стало ясно, кто именно чинит препятствия для свободы слова и всеобщего доступа к интернету – Россия и Китай. Вырисовывались и кандидатуры их потенциальных союзников. Сразу после WikiLeaks активную деятельность в области интернета развил лишь Китай. Велись работы по укреплению великого фаервола снаружи, а внутри уничтожались все возможности для высказывания недовольства. Все это соответствовало общим настроениям в тогдашней политике Китая. От относительного безразличия к международным организациям, к желанию использовать их в своих целях и управлять их деятельностью так, чтобы она согласовывалась с интересами официального Пекина. По словам историка Дэвида Шамбо, за последние десятилетия Китай стал одним из самых ярых защитников концепции ООН, которая основана на дипломатических принципах, близких самому Китаю, государственном суверенитете и всеобщем равном представительстве. Начиная с 2008 года, Китай ведет работу над тем, чтобы избирательно изменять правила, акторов и баланс сил в существующих международных органах и в большей степени изнутри, одновременно пытаясь создать альтернативные образования и ввести новые нормы управления в мире, пишет Шамбо. Это происходит и в открытую, и закулисно. В 2017 году один дипломат в разговоре с представителями Human Rights Watch заметил, Китай не хочет оказаться в положении страны, которая голосует за ограничение свободы интернета. Он не хочет, чтобы его считали страной, которая голосует против свободы самовыражения и свободы собраний. Он действует другим путем. Через подставных лиц, которые меньше от этого потеряют. Вполне логично, что, ужесточая контроль над интернетом внутри страны, Китай стремится закрепить свои практики на уровне ООН. Сформулированная в 2010-х годах доктрина киберсуверенитета нужна не только для того, чтобы легитимизировать действия Китая внутри страны и подать откровенную цензуру под респектабельным политологическим соусом. Другая ее задача – распространить китайскую модель управления интернетом в международном масштабе, чтобы снизить уровень угрозы для великого фаервола извне и не допустить масштабной критики и международных санкций. Деятельность Китая в этом направлении вовсе не ограничивается ООН или другими многосторонними органами. Пекин на словах ни во что не ставит организации со множеством заинтересованных лиц. За кулисами он наращивает свое влияние в ICANN, других управляющих сообществах, а также в технических органах, которые занимаются стандартизацией смежных технологий, от интернет-браузеров до беспроводной связи. Например, с 2013 года консорциум всемирной паутины W3C, основной орган по разработке и внедрению сетевых стандартов, активно стремится к сотрудничеству с китайскими веб-разработчиками и IT-компаниями. В частности, W3C не так давно открыл центр в Пекине в Бэйханском университете. ректор университета Хуай Цзиньпин, в пресс-релизе об этом событии с радостью объявил, что многие китайские компании теперь приобретают все более заметные роли в международных организациях по стандартизации, например, в W3C. Наращивают присутствие в Китае и другой важный орган по стандартизации – Инженерный совет интернета IETF. В том же 2013 году для укрепления отношений с Китаем ICANN открыла в Пекине центр взаимодействия. На это событие отозвался Ху Цихэн, председатель китайского общества по развитию интернета, номинально неправительственной организации, которая связана с Министерством промышленности и информатизации, МПИ КНР, органа, отвечающего за всю цензуру в Китае. Также Китайское общество по развитию интернета занимается разработкой кодекса саморегулирования и профессиональной этики для представителей интернет-индустрии Китая. Это что-то вроде общественного договора о соблюдении цензурных требований, который обязаны подписывать все IT-компании в Китае. В марте 2017 года первого директора китайского отделения ICANN Сун Джена сменил Джан Цзянчуань, который начинал в информационном интернет-центре Китая при МПИ. Никто не спорит, что китайские компании тоже имеют право участвовать в управлении интернетом. Здесь важен контекст. Придя к власти, Си Цзиньпин развернул хорошо скоординированную атаку не только на интернет, но и на гражданское общество в целом. Следовательно, в Китае могут действовать только негосударственные организации, деятельность которых полностью отвечает интересам официального Пекина, например, Китайское общество по развитию интернета. Частные компании не могут позволить себе роскошь не соблюдать государственную политику по управлению интернетом и кибербезопасности. Все больше влияния в международных органах по стандартизации и других организациях получают такие компании, как Huawei, которая исторически тесно связана с китайским ВПК, Baidu, Tencent и Alibaba, которые охотно выполняют требования цензоров или поддерживают цензуру на государственном уровне. Начиная с 2016 года, Пекин с удвоенной активностью ведет работу с этими ключевыми компаниями в области идеологической безопасности и требует от них более старательно содействовать делу партийного строительства. Частным компаниям предлагают организовывать у себя партийные комитеты, как на государственных предприятиях, и больше соответствовать линии партии по важным вопросам. Число членов КПК среди сотрудников этих компаний возросло до 5000 и более. Только в Baidu партбилет есть более чем у 3600 сотрудников. Отделения КПК и парткомы на предприятиях осуществляют надзор в интересах здорового развития китайского сегмента интернета, заявил в конце 2016 года в интервью государственным СМИ преподаватель партшколы. По словам Питера Майсека, юрисконсульта нью-йоркской организации Access Now, которая выступает за открытый интернет, в организациях по стандартизации исторически было много инженеров из Cisco. И на самом деле руководство этими организациями осуществляли Cisco и другие западные компании. Сейчас там все больше и больше инженеров из Китая. Они предлагают, разрабатывают и принимают стандарты. Иногда дискуссии в органах стандартизации сводятся к тому, проект какой компании будет принят в качестве ориентира. Часто на заседаниях ведутся настоящие баталии за общие ценности вроде свободы слова, доступа к интернету и надзора за ним. Именно здесь, без лишнего шума, предпринимаются попытки получить власть над интернетом в его сегодняшнем состоянии, рассказывает Майсек. Как пишет исследовательница Шанти Калатхил, китайские интернет-компании в условиях отсутствия иностранных конкурентов переросли внутренний рынок и начали экспансию за рубеж. При этом они разделяют те же ценности, что и правительство их страны, а именно суверенитет интернета, главенство цензуры и необходимость надзора. Глобальное управление осуществляется на основе установленных циклов. Тем, кто рассчитывает на долговременную перспективу, открыто много возможностей. цензоры могут позволить себе небольшое тактическое отступление, как в 2012 году, зная, что совсем скоро откроется новый плацдарм, возникнут новые возможности, появятся новые союзники. Через 2 года после неудачи в Дубае главой МСЭ вместо Туре был единогласно избран Чжао Хоулинь, 64-летний инженер по телекоммуникациям. На этот пост его выдвинуло МПИ КНР. Накануне Викид Чжао выступал за усиление роли государства в области управления доменными именами и IP-адресами. В интервью сразу после избрания он четко дал понять, что МСЭ должен участвовать в управлении интернетом, но его позиция по вопросу защиты свободы слова в интернете была сформулирована далеко не так ясно. В частности, Чжао заявил, что у стран-участниц отсутствует общая позиция по определению цензуры. Если Туре в МСЭ был ставленником Москвы, то Чжао стал ставленником Пекина. Его избрание оказалось для Пекина как нельзя кстати. Ведь Китай только начал продвигать новую доктрину киберсуверенитета на международном уровне. Через месяц после вступления Чжао в должность, Лу Вэй опубликовал в Huffington Post колонку, где писал, что доктрина киберсуверенитета должна стать главенствующей во всемирном интернете. Спор между сторонниками модели с множеством заинтересованных лиц и многосторонней системой не имеет значения. Мол, это лишь мелкое препятствие, которое можно преодолеть дипломатическим путем. В 2015 году, перед пересмотром итогов Всемирного саммита по информационному обществу WSIS+10, Пекин провел мощную дипломатическую атаку. На саммите предполагалось пересмотреть итоги Тунисского соглашения 2005 года. Критики системы, где интернетом по сути управляет США, требовали от Вашингтона пойти на уступки. Представители Китая выступили за создание многосторонней, демократичной и открытой международной системы управления интернетом с равным участием всех сторон, рациональным распределением интернет-ресурсов и совместным контролем над наиболее значимыми объектами сетевой инфраструктуры. На словах, в предложении китайской стороны вроде бы приветствовался подход со множеством заинтересованных сторон. Однако было и такое предупреждение. Выбранная модель должна быть сбалансированной. Рекомендовалось избегать тенденции, при которой приоритет отдавался бы корпорациям и негосударственным организациям, а государство отошло бы на второй план. По мнению Пекина, нужно расширить международное участие в ICANN, а главную роль в осуществлении политики в области интернета отдать ООН. Начинание Китая поддержали Россия, Куба и группа 77 – объединение развивающихся стран, насчитывающие, несмотря на название, 134 страны-участницы. Из финального документа удалось убрать наиболее спорные предложения. США и некоторые другие страны грозились выйти из соглашения окончательно. Тем не менее, Пекин добился, чтобы формулировка о многосторонности осталась, а объем полномочий МСЭ по управлению интернетом был увеличен. Через несколько дней после окончания совещаний в ООН в Китае прошла конференция по вопросам интернета, на которой Си Цзиньпин выступил с предложением реформировать систему всемирного управления интернетом на основе принципов киберсуверенитета.